Глава 23. Ингвар Гурнисон. Ждать посадочного коридора пришлось 2,5 часа. Сначала откровению пришлось пропустить пару десятков армейских уиндеров, поочередно поднявшихся с военного космодрома и ушедших в разгон по приоритету А. Потом любоваться посадкой закончившего тренировки местного флота. Сразу после погружения последнего звена истребителей уступать дорогу рейсовым пассажирским лайнерам, крейсеру Министерства юстиции, веренице транспортов и даже кораблю дип-представительства «Новой Зари». Одуревший от 5 суток безделья Оззи метался по капитанскому мостику и, провожая взглядом метку очередного судна, пользующегося каким-нибудь преимуществом, изощренно крыл матом Ньюпорт, охамевших диспетчеров башни и всех тех, кому приспичило поднять или посадить на планету свою долбаную кучу металлолома. Жалу было не до ругани. Глядя сквозь голограмму тактического экрана, развернутого в центре рубки, он очередной раз пытался уложить в голове полученные на Лагосе инструкции и заставить себя свыкнуться со своим новым статусом. Нет, в теории все выглядело просто. На пару с майором Тишкиным, в настоящее время пребывающим в своей каюте, встретиться с генералом Климовым и, используя его агентуру и связи, попытаться организовать эвакуацию родственников демонов со всех планет Метрополии. Кроме того, от них требовалось собрать информацию о местах возможной концентрации флотов ВКС Конфедерации на границе с окраиной, провести ряд переговоров с владельцами крупнейших оружейных компаний, оплатить покупку партии боеприпасов и обеспечить ее доставку на Лагос, Квидли и Дабок. А в свободное от выполнения основных задач время найти офис компании, занимающейся поисками пилотов, и найти следы ушедшего из семьи Йогана Мюллера. Последний пункт озвучивал сам папа, и подключать к его выполнению майора Тишкина необходимости не было. Однако для того, чтобы слегка тронуться рассудком, хватало и первых 5. Ведь одна мысль о необходимости как-то объяснить начальству новый статус Джордана Стампа и свое согласие поработать доверенным лицом командующего ВС Ансо генерала Роммеля уже здорово действовало на нервы. Во-первых, тем, что всех нюансов нынешнего положения семьи Ингвар не понимал до сих пор. Во-вторых, стоило представить себе агента под прикрытием, выполняющего задания тандема из командующего ВС мятежного образования и главы одной из криминальных семей Конфедерации, как у него начинало сводить зубы. Ведь отказаться от поручения папы Джордана он не мог по определению. И согласиться собирать разведданные для спецслужб потенциального враждебного государства тоже. А ведь для МБ сложившаяся ситуация просто подарок судьбы. Не мог успокоиться Жало. Связка, я, Тишкин, Роммель. Идеальный канал для вбрасывания Дезы. Не использовать его Климов не сможет. Вернее, не сможет уже не Климов. Как только он поймет всю прелесть появившейся у Конфедерации перспективы, то тут же отдаст меня военной разведке, и я буду послушно гнать пургу тем, кто является единственным буфером между Метрополией и военной машиной циклопов. Бред. Ведь проигрыш окраины как в войне, так и в экономическом противостоянии обязательно приведет к катастрофе. Да, но гипотетически Дезу можно и не гнать, робко подсказал внутренний голос. Точно. Вздохнул Гурнисон, и это будет самым лучшим способом гарантированно загреметь под трибунал. Квартира, в которую Тишкин привез Ингвара, располагалась в 2 кварталах от делового центра столицы, на предпоследнем этаже жилого комплекса с романтичным названием «Алые паруса». Ввалившись в 8-комнатные апартаменты с видом на океан, майор быстренько проапгрейдил стандартный гражданский скин армейским штиль, активизировал высшую степень защиты помещения, а потом развернул в рабочее положение еще пару незнакомых Гурнисону устройств. Затем майор подключился к блоку управления скоростным лифтом, ведущим в подземный гараж, задал высший приоритет командам со своего комма и, попросив Ингвара приготовить себе пару бутербродов, занялся взломом системы безопасности квартиры, расположенной этажом ниже. Смотреть, как работает офицер отдела специальных операций, было довольно интересно. Как ни странно, системы подготовки сотрудников МБ и ВКС отличались друг от друга. И довольно сильно. Сравнивая вбитую в подсознание технологию проникновения в защищенные сети с тем, что на его глазах делал Тишкин, Ингвар довольно скоро пришел к мысли, что в Академии МБ их готовили значительно хуже. Однако систематизировать замеченные недочеты в программе подготовки оперативников Жало не успел. Закончив подготовительные процедуры, майор сразу же вывесил в гостиной голый экран, подключил его к своему комму и, завалившись в первое попавшееся кресло, расслабленно выдохнул: «Все, поехали». Пиктограмма, изображающая вибрирующий колокольчик, исчезла с голого экрана буквально через пару секунд. А на ее месте возникло слегка удивленное лицо генерала Климова. «Лайза, ты? Сколько лет, сколько зим! И все та же аватарка, ты удивишься, но я соскучился. Знаешь, чем пялиться на это чудо, я бы предпочел увидеть твое личико, и не только личико». «Да ты что? А как же твоя противная работа?» — капризно поинтересовалась программа. «Или это очередной дежурный комплимент?» «Я действительно соскучился», — прижав руку к груди и преданно глядя в оптический датчик, с жаром воскликнул генерал. «А если ты дашь мне шанс исправиться, то я с удовольствием им воспользуюсь». «Старый развратник», — перебила его программа. «Впрочем, мне, наверное, даже нравится твое настроение, и шанс исправиться я тебе так и быть дам в последний раз. Но для того, чтобы его реализовать, тебе придется поторопиться. Итак, слушай внимательно, я сейчас собираюсь в ванную. И если ты по мне действительно соскучился, то к моменту, когда мне надоест валяться в джакузи, ты должен оказаться в моей спальне». «Надеюсь, ты не заставишь меня долго ждать», — усмехнулся Климов. «Я так и не научилась долго валяться в джакузи в одиночестве», — прорепарировала программа. «Ладно, до встречи, если, конечно, она состоится». С трудом дождавшись завершения соединения, Жало удивленно уставился на Тишкина. «Ну и что это за хрень?» Климов дал боссу адрес своей бывшей любовницы, — ухмыльнулся майор. «И если его контакты отслеживаются, то визит к известной всему управлению даме сердца, пусть даже и бывшей, вряд ли кого-нибудь удивит. А не проще ли было выйти на контакт через меня? Как-никак я штатный сотрудник МБ». «Нет», — вздохнул Контрик. «Это не просто встреча, а еще и проверка реакции твоего шефа. Возможность использовать этот контакт оставлена им не зря. То есть Климов теперь точно знает, кто именно назначил эту встречу. И у него есть время для разных вариантов действия». «Именно поэтому ты задействовал столько контуров подстраховки?» «Ага, если МБ решит вести или арестовать прибывшего на планету Харитонова, то мы не сможем об этом не узнать». «Интрига в интриге», — криво усмехнулся Жало и уставился в окно, за которым ярко-оранжевый диск светила готовился нырнуть в океан. Климов вошел в квартиру своей бывшей пассии минут через 25 после завершения звонка. И, пройдя в гостиную и присев рядом с мирно спящей на полу женщиной, требовательно посмотрел в потолок. «Слепок», — пробормотал себе под нос Тишкин, и изображение генерала на голом экране словно подернулось каемкой. «Модель пошла, все, можно работать». Глядя, как засуетилась анимированная копия генерала, Ингвар весело ухмыльнулся. Если верить объяснениям Тишкина, с этой секунды на сканерах полицейских спутников появилась картинка, на которой Климов испуганно хлопочет над потерявшей сознание любовницей. Побежал к медблоку, привел ее в чувство, несет к дивану на руках. Дожидаясь, пока майор поднимет генерала на их этаж, полголоса бормотал Жало. Прикасается ладонью к ее лбу. С ума сойти, как естественно все это смотрится. Замерев в дверном проеме, Климов удивленно посмотрел на Гурнисона, потом кинул взгляд на свой ком и поинтересовался: «А где Харитонов? Его здесь нет?» «Он остался на Лагосе, сэр», — поздоровавшись, ответил майор. «Нам поручено передать вам несколько файлов и дождаться вашего ответа». Генерал молча пододвинул к себе кресло, дождался, пока закончится передача информации с комма Тишкина, надвинул на глаза рамку портативного монитора и отключился. Глядя на непроницаемое лицо заместителя министра, Ингвар снова вспомнил про мрачные мысли, терзавшие его весь перелет, и похолодел. Он так и не успел решить, что делать в том случае, если от него потребуют играть против Ансо, и судорожно принялся просчитывать имеющиеся у него варианты. «Да, ситуация», — минут через 40 вздохнул генерал. и, убрав с глаз рамку монитора, пристально посмотрел на Гурнисона. «Мою реакцию на последние события Харитонов прочитал очень неплохо. Что ж, не могу сказать, что удивлен. Подборка файлов на высоте, но не снимает части вопросов. Поэтому я, конечно же, воспользуюсь его предложением задавать их вам». Еле заметные движения головой, пальцами, плечами и смена направления взгляда генерала внезапно напомнили Ингвару язык жестов, выдуманный студентами Академии для того, чтобы подсказывать на экзаменах. «Он, знать, ты, работа, агент?» – спрашивал генерал. «Да», – также жестом ответил Гурнисон. А потом, грустно усмехнувшись, пробормотал: «Вы можете задавать нам действительно любые вопросы, сэр. Майор Тишкин в курсе». «Вы уверены в том, что к событиям на Эквинде демоны не имеют никакого отношения?» Мгновенно забыв про высказанное жестами сомнение, как ни в чем не бывало, поинтересовался Климов. «Так точно, сэр», для пущей убедительности жало кивнул. «Во-первых, ни один из демонов уже давно не покидал окраины. Во-вторых, все, что с ними происходит, записывается. Оптические датчики работают круглосуточно, и возможность их отключения в принципе не предусмотрена». «Подделать можно все, что угодно», – задумчиво посмотрев в окно, хмыкнул генерал. «Я видел головидео с Эквинда, и там, без сомнения, орудуют демоны. Так что все то, что вы только что сказали, для меня не аргумент». «Вы не дослушали, сэр», – перебил его Тишкин. «Тот, кто планировал эту пиар-компанию, очень хороший организатор. Для того, чтобы скопировать внешность и пластику офицеров подразделения «Демон», метаморфировать под них зомби и снять об этом хороший фильм, надо было очень постараться. Но учесть все он не смог. Поэтому в этих записях есть как минимум два очень серьезных изъяна. Первый – это дата большого вторжения. Циклопы всплыли в системах окраины за 9 часов 18 минут до происшествия на Эквинде. Второй – личности тех, кто участвовал в преступлении. Старший лейтенант Цетин, якобы дебоширивший в ночном клубе, погиб во время боя с эскадрой из 1500 кораблей-циклопов, вторгшихся в систему Лагоса, за 6 часов 24 минуты до своего появления в Вероне. Как вы считаете, его смерть – достаточно веский аргумент? Или она тоже может оказаться подделкой?